Глава 13. Законный наследник. На отвесную крышу дворца приземлился черный дракон, чьи мощные крылья, прежде чем сложиться за спиной, подняли в воздух тучи пыли. Змеевидное тело скрутило от боли, из пасти вырвался натужный рев. А затем яркий свет поглотил монстра, превратив его в высокого и мускулистого мужчину. Убрав с лба мокрые от пота пряди, Ремгар размял затекшее тело, подошел к самому краю и спрыгнул на свой балкон. В комнате его уже ждал верный камердинер Портер. «Ваше Величество, к встрече гостей все готово», — поклонившись, сообщил он. «Ваша одежда?» «Спасибо, Портер, но останусь в этой». Старик прошелся недоумевающим взглядом по испачканным в грязи штанам и стянутым ремешками грубым ботинком, по коже, что обтягивала могучий торс, делая короля неотличимым от любого драконьего стража. Поморщился. «Ваше Величество, может, хотя бы корону?» На корону Рэм согласился. Шипастая, железная, ее тревожно-холодное сияние вызывало трепет даже в самых храбрых сердцах. Она напоминала о тех временах, когда драконы понятия не имели, что такое мирная жизнь. Вперед их вели новые победы и завоевания, а вычурная красота не стоила и ломаного гроша. Ремгар усмехнулся. Если это поможет отпугнуть хотя бы парочку принцесс, он готов носить ее, не снимая. Что с расписанием, Портер? После встречи гостей у вас по плану слушания по нескольким делам. Затем обеденный прием. Мастер Мэверик попросил организовать отдельную залу, где будет проходить первый турнир отбора. После него встреча с послом красных драконов. «Ах, да, спорные территории», — кровожадно оскалился Рэм. «Тиран IV все еще надеется получить их в свое пользование». Не вышло на поле боя, решил прибегнуть к дипломатии. Его ждет большой сюрприз. Прикажете отменить? Нет, пусть ждет. Я приму его, как договаривались. Где Дитер? Во главе встречающей процессии. Ожидают только вас. Выйдя во двор и найдя глазами подмостки с виднеющейся верхушкой королевского трона и головой стоявшего неподалеку мага, Ремгар решил зайти с другой стороны. Обошел толпу и приблизился к страже, которая, поприветствовав своего короля ударом пика землю, застыла на месте. У ступеней Рэм остановился и принялся разглядывать стоявшую к нему спиной девушку, на чьей голове блестела золотая тиара с розовыми камнями. «Принцесса? Уже здесь? Интересно, какая из них?» Долго гадать не пришлось. Спутница Дитера открыла рот, и раздался знакомый нежный голос с капризными нотками. Было бы неловко, если бы жених вдруг подался в бега. Не сдержавшись, король рассмеялся. «Чёрт, и как я раньше об этом не подумал?» Девчонка обернулась и, встретившись с ним взглядом, обняла себя за голые плечи. Ее пухлые розовые губы раскрылись в букве «О». В черных ведьминских глазах застыл то ли испуг, то ли смущение. Что неудивительно, решил Ремгар, не в силах оторвать взгляда от ее ослепительного обнаженного наряда. Лилу походила на морскую богиню, одетую в легкое, похожее на облако платье, из которого готова была выскочить в любой момент. И он бы не возражал, если бы прямо в его объятия. Ее бледная кожа блестела, как песок на утреннем солнце. Судорожное дыхание вырывалось из легких, а распущенные темные локоны шелковистым водопадом не спадали по спине и до тонкой талии. Король сглотнул застрявший в горле смех и почувствовал, как его зверь, только недавно получивший свой глоток свободы, взбрыкнул и попытался подмять под себя волю хозяина в надежде снова вырваться наружу. Чёртово проклятие! Он сделал шаг вперед, и его ноздрей коснулся тонкий клубничный аромат. Чёртова ведьма! С того самого момента, как Рэм поймал ее в свои объятия, он не сомневался. Судьба решила добавить ему страданий, поместив в оболочку соблазнительной богини самое коварное и дикое создание из всех порождений тьмы. Один ее вид кипятил кровь, пробуждая к жизни весь тот мрак, что скрывала его душа, заставляя забыть о том, что она ведьма, забыть о проклятии. И пусть ее чувственный рот был способен лишь на язвительные замечания, Рэм с десяток раз ловил себя на том, что едва сдерживается, чтобы не поместить в него свой язык. Впрочем, что ему мешает? Использует девчонку для поиска достойной жены, а затем соблазнит и оставит себе в качестве очередной любовницы. Подумаешь, ведьма, он все равно не жилец. Времени осталось немного, а так будет чем занять себя длинными, скучными вечерами. Кажется, она что-то сказала. Рымгар понял, что отвлекся, и тряхнул головой, едва не лишившись короны. «Что?» «Я спросила, зачем вы решили устроить отбор, если не желаете жениться?» «Я уже говорил, мне нужен наследник». Она нахмурилась. «Не знаю, рассказывали ли вам, но для того, чтобы родить ребенка, не обязательно на ком-то жениться. Обратились бы с просьбой к своим фавориткам». Лилу заметно покраснела, но продолжила. «Я уверена, какая-нибудь из них уж точно бы не отказала». «Мне нужен законный наследник, которого признал бы весь народ Рейнара, включая знать. А значит, мать его должна быть из почитаемого рода». Ведьма смешно сморщила маленький носик. «Бедные девушки. Они надеются обрести здесь любовь, а их хотят использовать как племенных кобылиц. Одного не понимаю. Зачем вам я? Выбрали бы наиболее симпатичную». Рэм усмехнулся раздраженным ноткам в ее голосе. «Я бы так и сделал, но Дитер вбил себе в голову, что нужна сваха. Вдруг одна из них будет моей истинной любовью, а я сам этого не пойму». Прежде чем Лилу успела открыть рот, желая высказать все, что думает о ребячих играх мага и короля, в толпе раздались крики,